Он удивленно взглянул на нее и ничего не ответил. Про себя она согласилась, что ее замечание было смешным. Когда же она, наконец, расстанется с розовыми и голубыми романами своей юности? Жан-Марк опустил голову, на лбу у него пролегла морщина. Вдруг он выпрямился, и она увидела, как у него в глазах засветились растерянность, мольба. Губы скривились, он прошептал: «Маду, есть одна ужасная вещь. Я не могу забыть Карль. Не хочу ее снова видеть, ненавижу ее. И всякий раз, когда пытаюсь исцелиться от нее с другой, терплю неудачу. Потому что ты еще не встретил женщину, которая...» Он не дал ей закончить. «Женщину, которая...» «Нет, правда заключается в том, что мне крышка». «Что ты говоришь?» «Ты в такое не веришь? Не веришь в печать, которую один человек накладывает на всю жизнь другого?» «Верила, когда была в твоем возрасте. У меня это прошло. И у тебя пройдет». Он посмотрел на нее таким же злым взглядом, как в детстве, когда она отнимала у него какой-нибудь приключенческий роман, чтобы заставить делать уроки. «Я люблю ее», — сказал он глухо. «Никто не сможет ничего сделать с этим, даже ты». Жан-Марк налил себе виски, выпил, повернул голову. Его взгляд блуждал по комнате, останавливаясь на каждом предмете. Он словно следил за перемещением какой-то тени. Он видел, он вдыхал, Карль. «Пойдем ко мне», — сказала Мадлен, — «мне нужно собрать чемодан». Она увела его, скучного и рассеянного. Он уже был далеко от нее. Даже когда Мадлен говорила с ним, он отвечал ей с задержкой на секунду. И все же он настоял на том, что непременно проводит ее на вокзал. «Это испортит тебе вечер. Ты ничего не замечал?» «Я должен зайти к Валерии в 9:30. Она подождет». «Но это не очень любезно». «Почему?» «Девушки обожают ждать. Чем небрежнее к ним относишься, тем они счастливее». Мадлен поняла, что вот так, посмеиваясь над своими сверстницами, он косвенно воздавал должное Карль. На вокзале Сен-Лазар, мрачная, густая и безмолвная толпа растекалась по вагонам. Мадлен нашла себе сидячее место в первом классе. Жан-Марк поставил ее небольшой чемодан в сетку для багажа и стоял на платформе до отхода поезда. Когда состав тронулся, он поднял руку. При виде его натянуто улыбающегося лица, мелькнувшего между лицами двух незнакомцев, у Мадлен защемило сердце. Угроза, которую она считала миновавшей, в ее отсутствие возникла снова. В глубине страдающей души Жан-Марка, размышляла она, таилась смутная надежда на то, что его отношения с Кароль возобновятся. Он не мог расстаться с мыслью, что все кончено, и Карль не вернется к нему после какого-нибудь катаклизма. Это двойственное состояние, негодующее сопротивление и стыдливый отказ не давало ему покоя даже тогда, когда он запрещал себе желать невозможного.